Лев Николаевич Толстой. Будда. 2400 лет тому назад жил в Индии царь Шудхадана. У него было две жены, но детей ни от одной, ни от другой не было. Царь очень огорчался этим, и вдруг, когда он уже перестал надеяться, старшая жена его, Майя, родила сына. Царь не мог нарадоваться на сына и ничего не жалел для него, чтобы радовать, веселить и обучать сына всяким наукам. Сиддхартха, так назвали сына, был мальчик и умный, и красивый, и добрый. Когда Сиддхартхе минуло 19 лет, отец женил его на его двоюродной сестре и поселил молодых в великолепном дворце среди прекрасных садов и рощ. Во дворце и садах молодого Сиддхартхе было все то, чего только может желать человек. Желая видеть своего любимого сына всегда счастливым и веселым, царь Шудхадана строго приказал приближенным и слугам Сиддхартхе не только ничем не огорчать его, но и скрывать от него все то, что могло бы опечалить молодого наследника или навести его на грустные мысли. Сиддхартхе не выезжал из своих владений, а в своих владениях он не видал ничего испорченного, нечистого, стареющегося. Слуги старались убирать все то, что могло быть неприятно для вида, не только удаляя все нечистое, но и убирали и срывали с деревьев и кустов завядшие листья. Так что молодой Сиддхартхе видел вокруг себя только все молодое, здоровое, красивое и веселое. Так прожил Сиддхартхе более года после женитьбы. Один раз, катаясь по своим садам, Сиддхартхе вздумал выехать из своих владений, чтобы посмотреть, как живут другие люди. Сиддхартхе приказал своему вознице Чанне вести его в город. Все, что он увидал – улицы, дома, мужчин и женщин в различных одеждах, лавки, товары – все это было ново для Сиддхартхе и приятно заняло и развлекло его. Но вдруг на одной из улиц он увидал такого странного человека, каких он никогда не видел. Странный человек сидел, скорчившись у стены дома, и громко и жалобно стонал. Лицо этого человека было бледно и сморщено, и он весь дрожал. «Что с этим человеком?» – спросил Сиддхартхе у возницы Чанны. «Верно, болен», – сказал Чанна. «Что значит болен?» «Болен» значит то, что тело его расстроилось. «И что же, ему больно?» «Должно быть больно. Почему же это сделалось с ним?» «Напала болезнь». «И на всех так может напасть болезнь?» «На всех». Сиддхартхе больше не спрашивал. Немного дальше к колеснице Сиддхартхе подошел старик нищий. Дряхлый, согнутый спиной, со слезящимися красными глазами, старик на силу переставлял высохшие, трясущиеся ноги и, шамкая беззубым ртом, просил милостыню. «Это тоже больной?» – спросил Сиддхартхе. «Нет, это старик», – сказал Чанна. «Что значит старик?» «Значит, состарился». «Отчего же это сделалось?» «Жил долго». «Все люди стареют. Это делается со всеми, кто долго живет?» «Со всеми». «Сделается и со мной, если я долго проживу?» «Со всеми тоже», – отвечал Чанна. «Вези меня домой», – сказал Сиддхартхе. Чанна погнал лошадей, но на выезде из города их задержали люди. Они на носилках несли что-то похожее на человека. «Что это?» – спросил Сиддхартхе. «Это мертвый», – ответил Чанна. «Что значит мертвый?» – спросил Сиддхартхе. «Мертвый значит, что жизнь кончилась». Сиддхартхе слез с колесницы и подошел к людям, несшим мертвеца. Мертвец с открытыми, остановившимися, стеклянными глазами, оскаленными зубами и окостеневшими членами лежал так неподвижно, как только лежат мертвецы. «Отчего это случилось с ним?» – спросил Сиддхартхе. «Смерть пришла, все умирают». «Все умирают», – повторил Сиддхартхе, и, вернувшись на колесницу, не поднимая головы, доехал до дома. Целый день Сиддхартха просидел один в дальнем углу сада и, не переставая, думал о том, что он видел. Все люди болеют, все люди стареют, все люди умирают. Как же могут люди жить, зная, что всякий час они могут заболеть, что они с каждым часом стареют, обезображиваясь и теряя силы, и кроме того знают, что всякий час могут умереть, наверное, умрут рано или поздно. Как же можно чему-нибудь радоваться, что-нибудь делать, как же жить, зная, наверное, что умрешь? «Этого не должно быть», — сказал себе Сиддхартха. «Надо найти избавление от этого. И я найду его. И когда найду, передам его людям. Но для того, чтобы найти это, надо уйти из этого дворца, где все развлекает мои мысли, уйти от жены, от отца и матери, и пойти к пустынникам и мудрецам и спросить их, как они понимают обо всем этом». И, решив это, Сиддхартха на следующую ночь позвал своего возницу Чанну, велел оседлать себе лошадь и отворить ворота. Прежде чем уехать из дому, он вошел к своей жене. Она спала. Он не стал будить ее, но, мысленно простившись с нею, тихим шагом, стараясь не разбудить спящих рабов и рабынь, вышел навсегда из своего дворца и, сев на лошадь, один уехал из родного дома. Проехав так далеко, как могла вести его лошадь, он слез с нее и пустил ее. А сам, переменившись платьем со встретившимся монахом и обрезав себе волосы, пошел к браминским мудрецам-пустынникам и просил их объяснить ему то, чего он не понимал. Зачем болезнь, старость и смерть, и как избавиться от них. Один брамин принял его и передал ему браминское учение. Учение это было о том, что душа человеческая переселяется из одного существа в другие, что всякий человек был в прежней жизни животным и по смерти, смотря по своей жизни, переселится в высшее или низшее существо. Сиддхартха понял это учение, но не принял его. Он прожил у браминов полгода и ушел от них в дремучие леса, где жили знаменитые учители-пустынники, и прожил с ними 6 лет в посте и трудах. И он так много постился и трудился, что о нем прошла слава в народе, и около него собрались ученики, и люди стали восхвалять его. Но и в учении этих пустынников он не нашел того, чего искал. На него нашло искушение, и он стал жалеть о том, что покинул, и хотел вернуться к своему отцу и жене. Но он не пошел домой, а ушел от своих почитателей и учеников, и удалился в место, где никто не знал его, и думал все о том же, как спастись от болезни, старости и смерти. Долго он мучился, но один раз, когда он сидел под деревом и думал все о том же, ему вдруг открылось то, чего он искал. Открылся путь спасения от страданий, старости и смерти. Путь спасения представился ему в 4 истинах. Первая истина была в том, что все люди подвержены страданиям. Вторая истина в том, что причина страданий – страсти. Третья истина в том, что для того, чтобы избавиться от страдания, надо уничтожить в себе страсти. Четвертая истина в том, что для того, чтобы уничтожить страсти, нужно 4 дела. Первое – пробуждение сердца. Второе – очищение мыслей. Третье – освобождение себя от недоброжелательства и раздражительности. Четвертое – пробуждение в себе любви не только к людям, но к всему живому. Умерщвлять свою плоть излишне, нужнее всего очищение души от дурных помыслов. Истинное же освобождение только в любви. Только человек, заменивший любовью свои похотливые желания, порывает цепи невежества, страстей и избавляется от страдания и смерти. Когда учение это открылось ему, Сиддхартха оставил пустыню, перестал поститься и изнурять свое тело и стал ходить по народу и проповедовать открывшуюся ему истину. Сначала ученики оставили его, но потом, поняв его учение, опять присоединились к нему. И несмотря на то, что брамины преследовали Сиддхартху Будду, учение его все более и более распространялось. Учение свое Сиддхартха проповедовал народу в 10 заповедях. Первая заповедь – не убивай, береги жизнь всего живого. Вторая заповедь – не кради, не грабь, не отнимай у людей произведения их труда. Третья заповедь – будь целомудрен и в мыслях, и в жизни. Четвертая заповедь – не лги, говори правду, когда нужно, бесстрашно, но любовно. Пятая заповедь – не говори дурного о людях и не повторяй того дурного, что говорят о людях. Шестая заповедь – не клянись. Седьмая заповедь – не трать время на пустые речи, но говори дело или молчи. Восьмая заповедь – не корыстуйся и не завидуй, а радуйся благу ближнего. Девятая заповедь – очищай сердце от злобы, никого не ненавидь, а люби всех. Десятая заповедь – старайся понять истину. В продолжении 60 лет Будда, переходя из места в место, проповедовал свое учение. Последние годы Будда был слаб, но все еще ходил и проповедовал. На одном из таких переходов он почувствовал приближение смерти и, остановившись, сказал: «Меня томит жажда». Ученики подали ему воды, он выпил немного, посидел и пошел дальше. Но около реки Хараниавата он опять остановился и, сев под дерево, сказал ученикам: «Пришла моя смерть. Помните без меня все, что я говорил вам». Любимый ученик его Ананда, слушая его, не мог сдержаться и, отойдя в сторону, заплакал. Сиддхартха тотчас же послал за ним и сказал: «Полно, Ананда, не плачь, не тревожься. Рано или поздно мы должны расстаться со всем, что нам дорого здесь. Разве на этом свете есть что-нибудь вечное? Друзья мои», – прибавил он, обращаясь к другим ученикам, – «живите так, как я учил вас. Освобождайтесь от опутывающей людей сети страстей. Идите по тому пути, который я указал вам. Помните всегда, что телесное все разрушается, только истина неразрушима и вечна. В ней ищите спасение». Это были последние слова его. 1905 год.